Глава 10. Навстречу Косте из-за двери со светящимся красным крестом выскочил Ертаулов, розовый и счастливый. На ходу он застегивал форменную куртку. «Чист, непорочен и хвост заворочен», — объявил он. «Через полтора часа улетаю в галактику, а вы как знаете. Рашуленька, идем пить кофе, а Костя нас догонит». «Мастер уже прошел?» — спросил Кратов, испытывая совсем уж никчемную в такой момент слабость в поджилках. «Еще чего!» — изумился Стас. «У него же вечная карта!» Мастер с брезгливой миной, мол, знаю я вас, штафирок, заходит в медпост, сует карту в нос ближайшему эскулапу, все встают и делают под козырек, после чего он садится и требует себе прохладительного. «Значит, он тоже там?» «Где же ему быть?» «Хотела бы я видеть, как этот дедушка делает под козырек нашему мастеру», сказала Рашида с сомнением. «Пожалуй, ты права», согласился Ертаулов. «Такой старичок свободно мог и начихать на любую вечную карту. Знаешь, кто он?» «Я тебе потом расскажу». Он подхватил улыбающуюся Рашиду под руку. «Мы ждем тебя в баре второй. Только не рассиживайся там, не груби медикам. А то не ровен час и впрямь снимут тебя с полета. Вот будет конфузия. Представляешь, Рашуля?» — обратился он к девушке, возмущенно возвышая голос. «Заявляется наш второй, едва ли не под утро, весь в губной помаде». Костя нахмурился и толкнул дверь. Казалось, яркий свет бил сразу со всех сторон, и даже от пола исходило некоторое сияние. Первым, что бросилось Кратову в глаза, было громоздкое сооружение, напоминавшее заблаговременно распахнутый саркофаг. Среди звездоходов оно было известно под названием «Железное дело» и предназначалось для сбора информации о телесном благополучии по всем параметрам сразу. По сути, этот саркофаг являл собой архисложную систему самых разнообразных датчиков. Косте он был не в новинку, и при виде него тот самым непонятным образом успокоился. Рядом с «Железной девой» за невысоким столиком сидели двое в белых одеяниях, что символизировало их принадлежность к медицинской службе. Один – глубокий старец, совершенно лысый и почти черный от загара тысячи звезд. Он глядел на Кратова в упор бесцветными глазами, больше похожими на пуговицы, и даже не мигал. Другой выглядел не намного старше самого Кратова и, судя по всему, очутился здесь волей случая. Не то по делам своего ведомства, не то собирал материалы для какой-нибудь там монографии о воздействии космических факторов на человеческий организм. Тонкие льняные волосы его не спадали на плечи, губы в мягкой светлой бороде непрестанно шевелились, будто он с трудом сдерживался, чтобы не проронить лишнего слова. Еще один медик в белых же брюках и пестром свитере сидел спиной возле терминала «Железной девы» и что-то записывал. В углу за отдельным столиком в глубоком кресле возлежал Пазур. Перед ним действительно стоял высокий запотевший стакан. «Здравствуйте», — сказал Костя. Губы молодого медика нервно задергались. Пазур недовольно поморщился, а старец продолжал буравить Кратова стеклянными глазками. «Второй навигатор мини-Трампа 500-500 Константин Кратов», — спохватился тот. «Прибыл для предполетного медицинского осмотра». «Хвала Аллаху!» – проворчал Пазур и потянулся за стаканом. «Карту!» – хрипло каркнул старец. Костя поспешно подал ему свою личную карточку. Белый пластиковый квадратик размером с ладонь. Старец тщательно осмотрел ее со всех сторон, будто опасался подделки. Затем, не глядя, ткнул человеку в свитере, который также, не глядя, принял ее и уронил в щель дешифратора. «Подлинное», — сказал он, не оборачиваясь. «Раздевайтесь», — проскрипел старец. Костя медленно избавился от одежды, с подчеркнутой аккуратностью сложил ее на пустом диване за ширмой, после чего вернулся в центр комнаты, слегка холодея от смущения. Пазур неопределенно хмыкнул. Молодой медик откинулся в своем кресле. На его лице было написано глубочайшее удовлетворение. «Титан!» — сказал он звучно. «Геркулес!» Человек в свитере наконец обернулся. У него было унылое, вытянутое лицо, похожее на добрую лошадиную морду. «Что и говорить», — произнес он со вздохом. «Красивый мальчик». Но девочка была лучше. Костя вдруг представил, как с полчаса назад вся эта компания точно так же таращилась на обнаженную Рашиду и почувствовал, что начинает злиться. Менее всего его беспокоил старик с пустым равнодушным взглядом. Но лучше бы здесь не было этого самодовольного молодца и уж во всяком случае мастера. «Все хороши», — сказал молодец. «О девушке у меня и слов не находится, но там прекрасная наследственность, а тут нечто иное. Кропотливая, тщательная, умная работа над собственным телом, совершенство силы, великолепная мышечная архитектура. Что это?» — спросил он Кратова. — Гимнастика? Борьба? Или же, пронеси, Господи, тривиальный атлетизм? — Борьба, — пробурчал Костя. — Вы знаете, я не только медик. Я еще и скульптор. Не знаю, кто я больше. Моя фамилия Кристенсен. Не слыхали? Костя отрицательно мотнул головой. — Недавно у меня была выставка в Стокгольмском центре искусств. По моим сведениям, отзывы неплохие. «Верьте профессионалу, вашему телу можно завидовать. Вот я так просто погибаю от зависти. И еще от сожаления, что такой материал через несколько часов улетит из моих рук неведомо куда, а я даже не успею вас запомнить». «Это еще неизвестно», — внезапно лязгнул старец. «Улетит материал или не улетит, покажет осмотр». «Вот я сижу здесь», — продолжал Кристенсен, — «и думаю о том, как мне уговорить вас троих после полета прийти в мою мастерскую в Висбю на Готланде. Я задумался об этом, когда здесь побывала девушка. А когда пришли вы, я понял, что это просто необходимо для меня. Да и для человечества, впрочем, тоже». Пазур в своем углу снова хмыкнул. «Напрасно иронизируете, командир. У вас прекрасный экипаж, а вы того не понимаете». «Прекрасный экипаж или из рук вон, я увижу только в полете», — сказал Пазур. «У вас искаженный подход к прекрасному», — не унимался Кристенсен, все более воодушевляясь. «Он искусственно сужен, хотя и в нем есть определенный смысл, который, мне кажется, от вас ускользает». Пазур в очередной раз хмыкнул, теперь с изрядной долей негодования. «Разумеется, телесное совершенство неизбежно сопровождается нравственной чистотой, душевным равновесием и отточенностью нервных реакций, что так важно для исполнения близких и понятных вам профессиональных функций. Хотя, подчеркиваю, это лишь производное от телесной красоты». «В самом деле, соглашайтесь», — обратился Кристенсен к озадаченному таким напором Кратову. «Я назову эту скульптурную группу «Устремленные в небо». Между прочим, девушка дала мне свое согласие. Правда, юноша, что был перед вами, отчего-то много смеялся и, похоже, не воспринял мое предложение с надлежащей серьезностью, но я с ним еще переговорю». «Простите», — сказал Костя. «А Олега Ивановича вы уже уговорили?» «Какого Олега Ивановича?» — опешил Кристенсен. «Меня», — пояснил Пазур и неожиданно улыбнулся. «Я об этом как-то не думал. Это разрушит концепцию замысла. Ведь главное в ней красота, сила, молодость». Кристенсен окончательно смешался и замолчал. Старец, все это время пяливший на Кратова блеклые глазки ледышки, вдруг часто заморгал и рассыпался мелким хихиканьем. «Хорош он будет», — проскрипел он, ткнув пальцем в сторону Пазура. «Нагишом в такой компании! Всякий Кристенсен мечтает стать Торвальдсеном», — сказал человек в свитере недовольным голосом. «Давайте делом займемся». «И то», — согласился старец, оправившись от внезапного приступа веселья. «Что у него за шрамы на груди?» «Полигон», — ответил человек в свитере. «Адаптация первой ступени. Внутренними повреждениями не сопровождались. Носит скорее декоративный характер». «Тогда уж лучше один глаз долой», — сказал старец. «Или ногу оттяпать. И эффектно, и всегда на виду». «В Железную Деву!» Костя послушно двинулся к саркофагу. Следом за ним поспешил и Кристенсен с намерением помочь. «Ногами, пожалуйста, сюда», — сказал он. «Я знаю», — промолвил Костя, становясь на холодный металлический диск. «И все же я хотел бы вернуться к нашей беседе», — смущенно начал Кристенсен. «Можно я подумаю?» — спросил Кратов. «Буду лежать и непрерывно думать». Створки девы мягко сомкнулись. Диск под ногами мелко завибрировал и вдруг провалился куда-то вниз. Лежать было не самым точным термином, чтобы обозначить положение человека внутри саркофага. Скорее, Костя висел в невидимых упругих тенетах силовых полей, спеленатый ими, как настоящая мумия. А к его телу отовсюду, жадно трепеща, тянулись стрелки, щупальца, языки датчиков. Прямо в лицо ему прянули коленчатые, как паучьи лапы, трубки с объективами на концах. Костя непроизвольно мигнул. «Не жмуриться!» — рявкнули над ухом. «Косточки и впрямь целые», — проскрежетал старческий голос. «А шрамы безобразные, будто его начали свежевать, да мясника спугнул кто-то». «Впечатлительных девушек это должно разить на повал», — сказал Пазур, и при этих словах Кратову живо представилась его кислая физиономия. «Сердце прекрасное», — провозгласил Кристенсен. «Наверняка доброе и любвеобильное». «Дайте-ка мне взглянуть на такое сердце», — проворчал Пазур. «Где там у людей помещаются добро и любовь?» «Дьявол! Как вы различаете, где сердце, где печень?» «Да вот же! Вот это красное с желтым! А показать вам, где обитает душа?» «Пойдите вы с вашей метафизикой». Костя парил в темноте и прохладе, закрыв глаза, и воображал, как они просвечивают его, простреливают импульсами, заживо анатомируют на своих экранах. Наверное, сейчас он перестал для них существовать как человек и личность. Обратился в материал, если воспользоваться словами Кристенсена, в удачно скомпонованный набор костей, мышц и органов. «Кровь прекрасная», — объявил Кристенсен. «Так, с фаршем покончено», — подытожил старец. «Давайте мне его мозги, это уж моя епархия. Где тут у него голова?» Кратов ощутил, как на затылок ему легла просторная ладонь с растопыренными пальцами. На самом деле это лишь почудилось. Просто к голове придвинулась особая группа датчиков, ведавшая высшей нервной деятельностью и принялась за работу, которая в медицинских кругах называлась, кажется, ментографией. «Ну что, отпускаем на волю?» — скучным голосом спросил человек в свитере. «Подождите», — резко сказал старец. Все притихли. «Что он там нашел?» — подумал Костя, слегка обеспокоенный, и попробовал пошевелиться. Безуспешно, невидимые путы держали крепко. «До старта меньше часа», — нарушил паузу мастер. «Какие-нибудь проблемы? В полете мне обязательно потребуется второй навигатор». Костя похолодел. «Прикусите лингву», — раздраженно сказал старец. «Простите», — не понял Пазур. «Язык, язык», — шепотом подсказал Кристенсен. «Вот именно», — продребезжал старец. «Видите всплеск? Вы перепугали его своей болтовней, покорежили мне всю ментограмму. Он же все слышит там, внутри». «Я все слышу», — подумал Костя тревожно. «Если он объявит о моем отстранении от полета, я прямо здесь и умру». Тугая паутина силовых полей внезапно расступилась, пятки коснулись холодного металла, крышка саркофага дрогнула и отошла. Старец стоял спиной к полыхающим экранам. Сгорбленный, сморщенный, темнокожий, он походил на злого колдуна. Его иссохшая, словно сук древнего дерева рука, трудно поднялась на уровень лица. Крючковатые пальцы раздвинулись. Теплая волна упруго толкнула Костю в грудь, обволокла, тихо и нежно погладила кожу. «Успокойся», — сказал старец неожиданно ласковым голосом. «И подойди ко мне». Неловко переступая непослушными ногами, Костя приблизился. Все молча смотрели на него. Теперь со всей очевидностью стало ясно, кто главный в этой комнате. «Я буду говорить с ним без свидетелей», — промолвил старец. Медики беспрекословно двинулись прочь. Пазур растерянно хмыкнул, пожал плечами и тоже вышел. Старец глядел на застывшего Кратова снизу вверх. Глаза его оживали, обретали выражение и даже цвет. «Расскажи мне, сынок, все по порядку. Что с тобой стряслось неделю назад?» «Со мной? Неделю назад?» «Если ты в состоянии рассказать мне, сделай это. Никто не узнает. И я, выслушав, заставлю себя забыть. Просто я хочу успокоить себя». Костя потер лицо ладонями. С ним действительно что-то происходило все эти дни. Какая-то трещина рассекала его память, мешала ему, непостижимым образом усложняла жизнь, лишала равновесия. Туманные намеки Ертаулова на неведомые ему самому обстоятельства, противоестественные, почти мистические силы, отталкивавшие его от Рашиды, наваждение. «Не можешь», — старец задумчиво покивал. «Это понятно». «Я буду отстранен?» — неслышно спросил Костя. «Ты не будешь отстранен», — старец, сутулившись, брел на свое место за столиком. «Лети себе. К твоей работе это не имеет отношения». «Что со мной?» «Ты когда-нибудь слыхал о ментокоррекции?» «Нет». «Это операция по вмешательству в память. Гипнотическая, редко хирургическая. Можно заставить человека позабыть о чем-то навсегда или заблокировать участок памяти на время, сконструировать ложные воспоминания. Ее часто путают с гипноблокадой, но гипноблокада лишь следствие ментокоррекции». «Мне померещилось, сынок, что это к с неделю тому назад ты перенес такую операцию. Она коснулась области твоих сугубо личных переживаний, погасила очаг сильного эмоционального потрясения. Повторяю, лететь ты волен куда захочешь». Костя одевался, ничего не видя вокруг, ни на что толком не реагируя. К нему снова подкатил Кристенсен и сконфуженно отступил. Мастер, уходя, потрепал его по плечу, что на него вовсе не походило. Человек в свитере торчал подле своих терминалов, меланхолично жевал длинную французскую булку и запивал йогуртом из пластикового пакета в форме детской соски. А таинственный, так до конца кратовым и непонятый старец молча сидел за столиком, положив узловатые руки перед собой, и безучастно глядел в пустоту стеклянными глазами. Во всяком случае, одну вещь Костя понимал вполне отчетливо. Он летит.